зовешь. Все это вранье о царском селе и гатчине было тем минимумом активной мечты или предвосхищения, который я привез с собой и который, как я говорю, мне показался еще недовольно малым. Но что мне не к кому было в Питере, как только к тебе и маме, я и так без всякой пользы и радости для тебя доказал. У меня литературных друзей пол Ленинграда, и ведь я не видал ни Ахматовой, ни Кузьмина, ни Чуковского, ни десятка других менее милых, хотя почему же менее, этого, может быть, о них нельзя сказать. Единственным исключением был Тихонов, но ведь это же почти младший брат мне. Не знаю, как и благодарить тебя, что ты не попрекнула меня моим свинским молчанием. Ты знаешь или легко догадаешься, что первые дни по приезде меня так и тянуло писать тебе и благодарить тетю за ласку. Но просто и не сказать, сколько наползло отовсюду разнообразных неотложностей. Однако обстоятельства сложились так несчастливо, что сейчас, когда я пишу тебе, их еще в десятеро больше. Дело в том, что почти все это время я проболел. Я разорвал себе плечевые связки на левой руке, и на это, то есть на неописуемые мучения и потом постепенное овладевание отхворавшей и атрофировавшейся рукой, ушел месяц. Тогда же болел и весь дом. И, как вы его зовете, дудлик, представь, воспалением почвенных, как он говорит, лоханок. Потом, по истечении недельной передышки, схватил я грипп, и кончился он на самое Рождество флюсом, так что Новый год встретил я чрезвычайно надуто. А работать и надо, и хочется. А писем, писем. Олечка, замечательные были среди них о 1905-м. От Горького, от лучших и независимейших из эмиграции. Конечно, права ты, а не Канский, но никому этого не говори. Говорю и я достаточно. Статью «В печь и рев», конечно, знал до приезда к вам. Статья прискорбная, но нельзя ее ругать. Автор, очевидно, желал мне блага, и вынужден был сделать это в терминах эпохи. Он москвич, и я его даже в лицо не знаю. Но если эти статьи тебе что-то по-сестрински дают, обстоятельства это меня волнует до крайности, то найди способ достать где-нибудь у вас июльский номер консервативного английского журнала за этот год, июль 1927. Там статья «Святополк Мирского» о современной русской литературе, и хотя оценка, которую он мне дает, незаслуженно преувеличенное, но это единственное, о которой тебе не придется спорить с Канским. И потом я тебе о Цветаевой рассказывал. Там тоже удивительно хорошо о ней. Но прочти всю статью. Цветаева познакомила Пастернака с князем Святополк Мирским, жившим тогда в Англии. Во втором томе, изданном в 1926 году в Лондоне «История русской литературы», Святополк Мирский дал очень высокую оценку творчеству Бориса Пастернака. В 1927 году он пишет Пастернаку об удивительной историчности 1905 года и посылает ему свою статью, где в общем обзоре современной литературы выводит Пастернака на первое место. Я и эту статью читал еще летом, как и «Печь и Ревскую». Я знаю, что не ответил тебе на письмо. Прости, горячо тебя за все благодарю и целую, так же и маму. Женя тоже. Ленинград, 24.12.1928. Дорогой Боря, мне суждено поздравить тебя с праздниками и пожелать всего лучшего перед наступлением Нового года. Ведь ты знаешь, что переписка наша такова, что я могу тебе писать только по деловым поводам. Сейчас он таков. Секретарь литературного отделения Института истории и искусств Борис Васильевич Казанский, добрый мой приятель, просит, чтобы я передала тебе просьбу института и его. Институт выпускает о тебе исследование Бухштаба, и у них принято, чтобы в начале книги шла статья самого автора. Она может быть автобиографическая, примечание мое «Ради Бога, без Одессы» и так далее, либо принципиальная, либо о поэзии вообще, или о своей и так далее. Так вот, просит тебя прислать им такую статью и спешно, кажется, не помню. Отделанное начало работы Бухштаба 1904-1985 годы под названием «Лирика Пастернака» опубликовано Шаповаловой, вступительное слово Пастернака, Литературное обозрение, номер 9, 1987 год.